Вскоре после выпускных экзаменов Гвен забеременела, и это поставило точку на ее учительской карьере. Правда, она не оставляла попыток подыскать себе место, хотя бы на время, но все было безрезультатно. И следующей весной у нее родилась дочка, которую назвали Эми. К этому времени Уоррен уже работал на металлургическом комбинате, и его жизненные интересы все сильнее замыкались на служебных обязанностях. Гвен же беспрестанно хлопотала по дому и была так занята малышкой, что, к сожалению, слишком поздно заметила перемены в муже. Может быть, ей не стоило так торопиться с первенцем, но она считала, что ребенок только укрепит их союз. К тому же Уоррен и сам настаивал, чтобы она ни в коем случае не шла на аборт. Слишком поздно осознала Гвен, что в ее возрасте рановато обременять себя ролью матери, а для ее бурной и кипучей натуры пока больше подошла бы ежедневная работа в школе, постоянное общение с людьми, дружеские вечера, походы в театры и кино. Нет, Уоррен, конечно, был без ума от своей девочки. Слава богу, хоть с этим проблем не возникло. Но с каждым днем его поведение все сильнее настораживало молодую мать и супругу. Муж становился угрюмым, эгоистичным, чересчур требовательным и неуступчивым. Уоррен беспрестанно хвастался перед ней и их общими знакомыми своими выдающимися научными достижениями и быстрым продвижением по службе. И чем дальше, тем больше. Вскоре он окончательно перестал считать ее равной. Конечно, это чувствовалось и раньше, но теперь его отношение к жене, как к низшей по положению, стало принимать прямо-таки угрожающий размах. Когда же, наконец, Гвен пришлось сознаться себе в этом, она решилась на неожиданный выход, полностью погрузиться в домашнюю рутину, увлечься походами по магазинам, готовкой, стиркой, развлечением его приятелей и сослуживцев, и, конечно, все свободное время отдавать дочери. Правда, Уоррен, надо признать, был довольно сносным отцом, и когда он находился дома и не был занят своими делами, он мог какое-то время даже посидеть с Эми. Но и это стало постепенно тревожить Гвен, потому что теперь ей начало мерещиться, будто проводя часы или даже минуты с дочерью, он тем самым просто избегает общения с самой Гвен. Снова подозрения, сомнения. А вдруг ей все это просто кажется? Может, это ее излишняя мнительность начинает проступать наружу в столь извращенной форме? Неужели так должна заканчиваться любая супружеская жизнь? Или все дело тут в ней самой? Может быть, не стоило так торопиться с браком, да еще сразу рожать? И все же ни ее опасения, ни подозрения и сомнения никогда не обсуждались с супругами открыто, хотя каждый из них чувствовал, что семейная жизнь начинает давать трещину. Всем друзьям они по-прежнему казались счастливой парой, и каждый переживал назревающий раскол в одиночку. Все чаще и чаще по вечерам они просто говорили друг другу спокойной ночи и не только не занимались больше любовью, но перестали даже просто целовать друг друга перед сном. Все былое тепло и сердечность постепенно переросли в набор обычных жестов вежливости. Пока Эми подрастала, они старались как можно чаще говорить о ней, о ее развитии и способностях, только бы разговор не перекинулся случайно на их собственные взаимоотношения. Когда же пришло время развода, для всех приятелей и знакомых это было как снег на голову. Ни один из них не мог даже заподозрить неладное в столь благополучной с виду семье. Гвен сильно переживала разрыв. Как-никак они прожили вместе 6 лет, а Эми уже исполнилось 4. Годы, проведенные в сомнениях, хороша ли она как хозяйка, жена, мать и даже просто как человек, привели к тому, что ее уверенность в себе была теперь вконец подорвана. Однако жизнь есть жизнь. Ей все равно надо оставаться доброй и любящей матерью для Эми, искать себе подходящее место и продолжать существовать в этом мире. И вот, примерно год назад, ей удалось найти довольно приличную работу в небольшом городке в Западной Виргинии, где Гвен предложили учить детей 5-х классов. Сначала ее взяли на время из-за того, что внезапно захворала штатная учительница. Но болезнь ее затянулась, и когда выяснилось, что это рак мозга, с Гвен сразу же продлили контракт. Она довела класс до летних каникул, и благодаря отличным результатам ее учеников Гвен решили оставить в школе еще на 1 полугодие. Но уже к осени по понятным причинам место окончательно освободилось, и Гвен тут же заняла открывшуюся вакансию. Впервые входя в класс, Гвен тряслась, как осиновый лист, будто не она была здесь главной у детей, а им предстояло командовать ею. Но мало-помалу она освоилась и уже через пару месяцев поняла, что справляется с обязанностями вполне успешно. Дети полюбили ее, и к женщине понемногу стала возвращаться былая уверенность в своих силах. Прошли те трудные дни, когда ребята традиционно в штыки принимали новую училку, ведь детское сердце всегда открывается к доброте и пониманию, и Гвен довольно быстро удалось найти с ними общий язык. Однажды после занятий к ней в класс зашел Джонни Адамы, один из самых трудных учеников, и заявил, что, конечно, хотел бы не провалиться на экзаменах и перейти в шестой класс, но даже если этого не произойдет, он не будет сильно расстраиваться, потому что Гвен в таком случае станет учить его еще целый год. А к этой злюке, которая ведет шестые классы, ему не больно-то и хочется попадать. Естественно, такие слова были сущим бальзамом для учительского сердца. И хотя Гвен заметила мальчику, не надо называть миссис Вилки злюкой, она замечательный педагог, вот увидишь, и пыталась держаться с ним строго, в душе у нее все просто пело от такого незатейливого мальчишеского комплимента. На эту Пасху Уоррен забрал Эми к себе, чтобы Гвен могла немного передохнуть и съездить к своей младшей сестре Салли, которая еще училась в колледже. И вот буквально два дня назад они сели с сестрой в машину в надежде провести несколько праздничных дней в отдыхе и покое. Теперь, когда Гвен наконец полностью оправилась после развода и снова твердо стояла на ногах, она могла открыто и ничего не утаивая обсуждать с сестрой любые проблемы семейной жизни, наставлять ее и предупреждать об опасностях, которые таятся почти в каждом современном браке, ведь на ошибках учатся. И вот Салли уже нет. Но теперь Гвен как никогда была полна решимости выжить, чего бы ей это ни стоило, ведь у нее еще оставалась дочь. Она надеялась, что любовь к жизни и инстинкт самосохранения, сидящий в каждом из нас, подскажут ей выход и сберегут от непоправимого. Гвен закрыла глаза, но даже во сне чувствовала гнетущее присутствие вокруг металлических прутьев, густое сплетение которых теперь больше напоминало ей гроб, нежели клетку. Глава 9. Приближались пасхальные каникулы. Профессор Морган Дрей заканчивал последнюю лекцию на вечернем отделении своего Нью-Йоркского колледжа такими словами: «И вот еще что отличает человека от прочих животных. Кстати, возможно, что это и есть его самая главная отличительная черта – способность к сублимации. Благодаря высокоразвитому интеллекту человек научился одерживать верх над своими инстинктами. Однако этой замечательной способностью мы обязаны не только величайшими достижениями человечества, но и самыми гнусными извращениями. Животное, называемое человеком, может быть благородным и заискивающим, трусливым и храбрым, жалким и смехотворным. Некоторые его побуждения достойны всяческого восхищения и подражания, другие, наоборот, вызывают лишь отвращение или жалость. Его можно обучать, можно обманывать, можно заменить кинжал на секс, а нацистские марши на нежнейшие строки высокой поэзии. Можно поменять мимолетное чувство короткой страсти на долгие годы искренней преданности и любви. А во имя религии человек способен как на невероятную жестокость, так и на самые гуманные поступки и чувства». Морган замолчал, давая студентам время обдумать его последние слова, а потом произнес: «Ну, молодые люди, на сегодня, я думаю, хватит. Это занятие мы закончим на 10 минут раньше, как я вам и обещал. Поздравляю всех с наступающим праздником!» И начал собирать с кафедры свои конспекты и книги. Несколько студентов остались в аудитории, чтобы задать после лекции пару вопросов. Другие, пожелав профессору веселой Пасхи, тут же кинулись к выходу. Он уходил последним и почему-то сразу почувствовал себя мучительно одиноким. В коридоре не было ни души, и его собственные шаги отдавались в тишине гулким эхом. В соседних аудиториях свет уже не горел, колледж опустел. Сойдя с серых каменных ступеней подъезда, Морган поднял руку и поймал такси. Сначала он хотел поехать домой, но вместо этого почему-то сказал водителю: «На Вашингтон-сквер». Это было как раз то место, где находился злополучный магазинчик Синтии. Расплатившись с шофером, Морган вышел на тротуар и задумчиво зашагал вперед. Эта девушка не выходила у него из головы, такая упрямая и неисправимая в своих заблуждениях. Но, может быть, его просто задело, что она отказалась еще раз с ним встретиться. Нет, он никак не мог перестать о ней думать. Особенно вспоминались ее блестящие черные волосы и темные сверкающие глаза. Магазинчик оказался закрытым. Ставни были опущены, а на двери красовалась табличка «Закрыто по случаю Пасхи». Однако Морган не торопился уходить, надеясь, что, возможно, внутри еще остался кто-нибудь из служащих, а может быть и сама хозяйка, задержавшаяся по каким-то своим делам. Спустя минут 20, так никого и не дождавшись, он зашел в соседний бар и взял пиво. Но даже отхлебывая густую янтарную жидкость, Морган не переставал думать о Синтии, при этом прекрасно понимая, насколько глупо с его стороны так увлечься этой юной чудачкой. Ведь по трезвому размышлению было совершенно понятно, что девица просто нуждается в помощи психиатра. Однако было в ней нечто неуловимое, что тянуло его словно магнитом. Тут Моргану пришлось впервые признаться себе, что он, скорее всего, действительно всерьез увлекся ею. Иначе рассудок уже заставил бы его не сидеть здесь впустую, а ехать домой и забыть обо всем как можно быстрее. Но почему-то умные мысли не посещали его сегодня. Инстинкты оказывались сильнее. Ему все больше хотелось встретиться с этой девушкой и даже, чего греха таить, просто переспать с ней, хотя бы она и обладала всеми пороками мира вместе взятыми. А с другой стороны, вдруг он сможет чем-то помочь ей, ведь все ее извращенные понятия методично прививались ей с самого детства. И, может быть, он и есть тот единственный в мире парень, который сумеет все-таки вправить ей мозги и доказать, как глубоко она не права в своих представлениях. Пусть даже их отношения не получат развития, такой разговор все равно вряд ли ей повредит. Хотя возможно, что Синтия наконец серьезно задумается над своими убеждениями, а это уже прогресс. Он допил пиво и тут же попросил бармена налить еще одну кружку. Моргану вспомнилось, как Синтия рассказывала ему о своих службах. Они проводились как раз на Пасху. Это он хорошо помнил. Правда, именно об этих собраниях она почему-то не особенно распространялась. И теперь профессор пытался восстановить в памяти все, что ему стало известно о совершаемых там ритуалах. Неожиданно всплыло и название заштатного городишки, близ которого находится ее поместье – Вишневая горка. Никаких особых планов на выходные у Моргана не было, и ему в голову пришла вдруг безумная идея. Он вооружится фотоаппаратом, картой, отыщет ее и попросит разрешения сделать несколько снимков этих служб для своей будущей книги. Если это разозлит Синтию, и она укажет ему на дверь, что ж, так тому и быть, он молча проглотит обиду и отправится во свояси, навсегда выкинув ее из головы. Но вдруг она все же снизойдет до него и позволит ему остаться. Рискнуть, пожалуй, стоит. Однако что же такое на него нашло? Боже всемогущий, как все это объяснить? Теперь он сам себе казался зеленым юнцом, который по уши втюрился в свою однокурсницу и подстерегает ее после уроков, чтобы хоть одним глазком взглянуть на предмет своей страсти. Нет, он никак не походил сейчас на солидного 30-летнего ученого, уважаемого и любимого студентами и профессорами. Ладно, тогда сегодня он просто в стельку напьется, а завтра, глядишь, похмелье до такой степени выбьет его из колеи, что отпадет последняя охота ехать на край света в какую-то богом забытую Вишневую горку, чтобы предстать там в роли шута Горохового. С такими мыслями он заказал третью кружку пива, а потом, подумав, добавил к нему еще двойную порцию виски.